Друзья, когда Иисус Христос был здесь на земле, и Его слова, они требовали от человека исполнения, то есть практического применения. И тогда, когда человек их на практике применял, он имел определенный успех. Сейчас в нашем служении будет один маленький момент, штрих такой, который будет как бы подтверждать наше практическое восприятие Рождества, то есть как мы его понимаем. Мы бы хотели предложить вам сейчас в виде такой вот викторины, так мы ее назвали. Но, в общем-то, это будет 10 вопросов. 10 вопросов, на которые вам будет предложено дать ответ. Участвовать в этом служении имеет право каждый. Причем участвовать будет каждый индивидуально. Мы сейчас, я попрошу вот братьев раздать листочки. Каждый, кто хотел бы поучаствовать, вы можете поучаствовать, но для этого вам нужно будет что сделать? Вам нужно будет на этом листочке вверху разборчивым почерком написать свое имя и фамилию. И для старшего поколения, я имею в виду тем, которые имеют здесь уже детей в числе молодежи, я бы попросил, чтобы вы написали свое и отчество. Это будет очень правильно. И на ответы нужно будет отвечать очень просто. Значит, на первый вопрос будет стоять цифра 1. Вы ставите цифру 1, потом ставите дефис. И после этой цифры, после дефиса, вы ставите вами понимаемый правильный ответ. Их будет предложено несколько. То есть 1, 2, 3, 5, 10. То есть они будут пронумерованы. И вам после цифры 1, то есть после первого вопроса, нужно поставить напротив ответ, допустим, цифру 7 или, допустим, цифру 6. Вот это и все, что вам нужно будет сделать. Дорогие друзья, я для чего предлагаю вот эти вопросы. Дело в том, что Рождество связано с подарками. И наступает время подарков. И я думаю, что все участвующие, они будут, я думаю, заинтересованы получить какой-то особый подарок от сегодняшнего общения. И вдобавок еще ко всему, я хотел бы вот еще о чем сказать, друзья. Вот этот, вот эта наша викторина, вот эти вопросы, они ни в коем случае не несут целью ущемить или там принизить ваши знания. Важно, чтобы вы участвовали в нем. Вы сейчас на практике можете оценить, насколько вы знаете что-то о Рождестве. Тема вопросов будет касаться только Рождества. Будьте внимательны. Вопросы здесь исключительно связаны со Священным Писанием и исключительно настроены на ваше внимание. Поэтому большая просьба, будьте очень внимательны. Я хотел бы задать вопрос, всем раздали листочки? Все получили? Братья, сюда еще пройдите, раздайте листочки. У кого нет ручки, можно сесть так, чтобы одна ручка была на двоих. Я думаю, что времени будет достаточно для того, чтобы заполнить листочек. Еще раз напомню. Вверху листочка разборчивым почерком вы должны написать фамилию и имя свое. Потому что имена повторяются, нам по фамилии будет проще ориентироваться. Если здесь присутствуют родители вот молодежи, просьба их тоже участвовать, вы имеете право участвовать, только поставьте там свое и отчество. Мы будем знать, что это человек почтенного возраста. Если у нас присутствуют дети до молодежного возраста, вы тоже можете поучаствовать. Значит, тоже на тех же основаниях, как и молодежь. Написать свою фамилию и имя. Всем раздали листочки. Первый вопрос. Рождество – это? Первый предлагаемый ответ. Рождение человека. Второе – рождение Бога. Третье – явление Бога на период жизни человека. Четвертый – Бог явился во плоти. Пятый – непонятное явление. Шестой – со всеми ответами согласен. Седьмой – не знаю. Дорогие друзья, сразу сделаю маленькое пояснение. Тот, кто не знает, не пытайтесь писать вышестоящие какие-то ответы. Если вы не знаете точно, лучше поставьте цифру 7, это зачтется в положительное, в плюс вам. Понятно, да? Просьба такая, индивидуально отвечать на все вопросы. Еще раз повторю. Рождество – это рождение человека, второе – рождение Бога, явление Бога на период жизни человека, четвертый – Бог явился во плоти, пятый – непонятное явление, шестой – со всеми ответами согласен, седьмой – не знаю. Значит, вы ставите цифру 1, дефис и предлагаемую цифру ответа. Вопрос номер 2. Гавриил, кто это? Первый вариант ответа. Херувим осеняющий. Второй. Ангел, предстоящий пред Богом. Третий. Царь Израиля. Четвертый. Простой человек. Пятый. Мудрец. Шестой. Звездочет. Седьмой. Пастух. Восьмой. Со всеми ответами согласен. Повторю. Гавриил это. Херувим осеняющий. Второй – ангел, предстоящий пред Богом. Третье – царь Израиля. Четвертый – простой человек. Пятый – мудрец. Шестой – звездочет. Седьмой – пастух. Восьмой – со всеми ответами согласен. Друзья, просьба не комментировать ответы. Понятно, что они все на разный возраст. Поэтому вы ставьте, пожалуйста, ту цифру, которую вы считаете правильной. Вопрос номер 3. Иосиф, кто это? Принявший Марию, не желавший оглашать Марию, муж Марии, четвертый, праведник, пятый, согласен со всеми ответами. Еще раз. Третий вопрос. Иосиф, кто это? Первый ответ. Принявший Марию, второй, не желающий оглашать Марию, третий, муж Марии, четвертый, праведник, пятый, согласен со всеми ответами. Следующий вопрос. Волхвы. Кто это? Первое. Путешественники. Второе. Непонятные личности. Третий ответ. Трое, принесшие золото, ладан и смирну. Четвертый. Мудрецы с востока. Пятый. Приплывшие на корабле с запада. Шестой. Согласен со всеми ответами. Седьмой. Точно не знаю. Еще раз. Волхвы. Кто это? Первое. Путешественники. Второе. Непонятные личности. Третье. Трое, принесшие золото, ладан и смирну. Четвертое. Мудрецы с востока. Пятое. Приплывшие на корабле с запада. Шестое. Шестой. Согласен со всеми ответами. Седьмой. Точно не знаю. Следующий вопрос. Ирод. Кто это? Царь израильский. Второе. Царь иудейский. Третье. Римский консул. Четвертый. Кесарь из Рима. Пятый. Просто предверник. Шестой. Согласен со всеми ответами. Седьмой. Не знаю. Еще раз повторю. Ирод. Кто это? Первое. Царь израильский. Второе. Царь иудейский. Третье. Римский консул. Четвертое. Кесарь из Рима. Пятый – просто предверник. Шестой – согласен со всеми ответами. Седьмой – не знаю. Следующий вопрос. Вопрос 6. Кто первый из людей, кроме родителей, встретился с Иисусом? Те, кто спят на поле. Второй – ангелы. Третье – волхвы. Четвертый – пастухи. Пятый – царь Ирод. Шестой – согласен со всеми ответами. Седьмой – не знаю. Еще раз. Кто первый из людей, кроме родителей, встретился с Иисусом? Те, кто спят на поле. Второе – ангелы. Третье – волхвы. Четвертый – пастухи. Пятый – царь Ирод. Шестой – согласен со всеми ответами. Седьмой – не знаю. Следующий вопрос. Вопрос номер 7. Мария, жена Иосифа. Кто это? Мать Господа. Второе. Четвертая личность Бога. Третье. Жена священника. Четвертый. Малоизвестная личность. Пятый. Согласен со всеми ответами. Шестой. Не знаю. Еще раз повторю. Седьмой вопрос. Мария, жена Иосифа. Кто это? Мать Господа. Второе. Четвертая личность Бога. Третье. Жена священника. Четвертый ответ. Малоизвестная личность. Пятый. Согласен со всеми ответами. Шестой. Не знаю. Следующий вопрос. Симеон, кто это? Сын Иакова, внук Исаака, правнук Авраама. Второй. Сын Марии, матери Иисуса Христа. Третий. Тайный ученик Иисуса Христа. Четвертый. Пришедший по вдохновению в храм. Пятый. Один из 12 учеников. Шестой. Согласен со всеми ответами. Седьмой. Не знаю. Еще раз повторю вопрос. Симеон, кто это? Первый ответ. Сын Иакова, внук Исаака, правнук Авраама. Второй. Сын Марии, матери Иисуса Христа. Третий. Тайный ученик Иисуса Христа. Четвертый. Пришедший по вдохновению в храм. Пятый. Один из 12 учеников. Шестой. Согласен со всеми ответами. Седьмой. Не знаю. Следующий. Девятый вопрос. Анна. Это жена Елканы, мать Самуила. Второй. 24-летняя вдова, пророчица. 84-летняя вдова, пророчица. Прошу прощения, я боковым зрением читаю. Третий. Первосвященник в дни служения Иисуса. Четвертый. Согласен со всеми ответами. Пятый. Не знаю ответа. Еще раз. Анна это. Жена Елканы, мать Самуила. Второй ответ. 24-летняя вдова, пророчица. 84-летняя. Я все меня к молодежи клонит. Третий. Первосвященник в дни служения Иисуса. Четвертый. Согласен со всеми ответами. Пятый. Не знаю ответа. Последний, десятый. Христианин это. Первое. Регулярно читающий Слово Божие. Второе. Всегда молящийся Богу. Не пропускающий собрания без уважительных причин. По мере сил участвует в служении и нуждах. С желанием ожидает встречи со Христом. Шестое. Старается во всем быть похожим на Учителя, живя по Евангелию. Седьмое. Все вышеперечисленное. Еще раз. Христианин это. Регулярно читающий Слово Божие. Второе. Всегда молящийся Богу. Третье. Не пропускающий собрания без уважительных причин. Четвертое. По мере сил участвует в служении и нуждах. Пятое. С желанием ожидает встречи со Христом. Шестое. Старается во всем быть похожим на Учителя, живя по Евангелию. И седьмое. Все вышеперечислено. Все заполнили. Теперь просьба листочки сдать тем братьям, которые вам их раздали.